Последнее слово подсудимого Вильгельма Кейтеля. В показаниях на суде я признал свою ответственность в границах моего служебного положения. Сущность и значение этого служебного положения изложены в порядке представления доказательств и в защитительной речи моего защитника. Я далек от того, чтобы умалять долю моего участия в случившемся. В интересах исторической правды возникает необходимость пояснить некоторые ошибки в заключительных речах обвинения. Господин американский обвинитель Роберт Джексон заявил в заключительной речи: «Кейтель, безвольное и послушное орудие, передал партии орудие агрессии вооруженные силы». Передачу вооруженных сил партии нельзя совместить с моими функциями ни до 4 февраля 1938 года, ни после этого периода, когда Гитлер назначил непосредственно себя верховным главнокомандующим вооруженными силами и с этого времени получил неограниченную власть над вооруженными силами и партией. Я не помню, чтобы в ходе этого процесса было предоставлено доказательство, которое смогло бы поддержать это утверждение обвинения. Представление доказательств также показало, что утверждение, будто бы Кейтель, руководитель вооруженными силами, при осуществлении преступных намерений ошибочно. Это утверждение противоречит также и материалам англо-американского досье, из которых ясно видно, что я не имел права отдавать приказы. Поэтому неправ также и господин британский обвинитель, когда говорит обо мне, как о фельдмаршале, который отдавал приказы вооруженным силам. И если он приписывает мне слова, я не имел ни малейшего понятия о том, какие практические результаты достигались этим, то мне кажется, это не совсем так, как я сказал во время своего допроса. Я сказал: но если приказ был отдан, то я действовал, по моему мнению, по долгу службы, не давая себя смущать возможными и не всегда представляемыми последствиями. Утверждение о том, что Кейтель и Йодль не могут отрицать своей ответственности за действия Эйнзацкоманд СД, с которыми в тесном контакте работали их собственные командиры, не основывается на результатах допроса свидетелей. Примечание. Эйнзацкоманды — оперативные карательные формирования фронтового масштаба. ОКВ было исключено из числа высших командных инстанций на Советском театре действий, ему не подчинялись войсковые начальники. Господин французский обвинитель сказал в заключительной речи: необходимо вспомнить ужасные слова подсудимого Кейтеля о том, что человеческая жизнь в оккупированных областях ничего не стоила. Эти ужасные слова не мои. Не я их придумал, и не я клал их в основу содержания приказа. Надо мной достаточно сильно тяготеет сознание того, что мое имя связано с передачей приказа фюрера. В другом месте господин Шампатье де Рип говорит: этот приказ, речь шла о борьбе с партизанами, выполнялся им на основании указаний командующего фронтом, который, в свою очередь, действовал согласно общим указаниям подсудимого Кейтеля. Здесь опять говорится об указаниях Кейтеля, хотя в самой обвинительной речи французского обвинения говорится, что я, как начальник ОКВ, не мог непосредственно отдавать приказы видам вооруженных сил. В заключительной речи советского обвинителя говорится: начиная с документов о расстреле политических работников, Кейтель, этот солдат, как он любит себя называть,